На другой стороне этой расщелины Михаэль наблюдал за пансионатом из-под ветвей ели, растущей ниже гравийной дороги. Он услышал звон набатного колокола, вдруг резко оборвавшийся. В деревне разом погасли все огни. Прошел час. Темное здание пансионата с фронтоном и двумя жилыми башнями, высевшееся на другой стороне расщелины, не подавало признаков жизни. Оттуда не доносилось никаких звуков, не было заметно, чтобы там праздновали Рождество. Время близилось к 11. С другой стороны ущелья послышался шум, какая-то темная масса поднималась по склону к пансионату. На небе высыпало все больше звезд. Стала видна величественная россыпь Млечного Пути. На противоположной стороне расщелины, в лесу над пансионатом, школьный учитель громко декламировал: «Меж тем созвездий вечное веление неотменяемо, не в нашей воле самим определять свое воленье, свобода сон, в своем движении годы тесней сдвигают грани небосводы». Гёте, Первоглаголы, перевод Аверинцева. Совершенно не впопад к тому, что готовилось на глазах Михаэля, спокойно наблюдавшего за происходящим. Теперь при свете звезд стало отчетливо видно, что пожарную машину подогнали к пансионату, раскатали и подключили к гидрантам шланги. Все это без единого звука, лишь тени, едва различимые во мраке. В противоположность унылой пустоте церкви в холле пансионата стояла елка, до такой степени густо увешанная украшениями, что ее почти не было видно. Но украшения эти были необычными. Дерево было увешано револьверами и автоматами, из стволов которых торчали зажженные свечи. А Бэби-взломщик, с досады, что не удалось придушить Моисея, нацепил на ветки вместо стеклянных шаров еще и несколько ручных гранат-лимонок. Фон Кюксен с Оскаром и Эдгаром и вся верхушка преступного мира, начиная с пузыря Ниагары и кончая Чарли потомком, развалившись в глубоких креслах и на кожаных диванах, ожидала у елки Моисея Мелькера. Уже несколько часов назад тот уединился в малой гостиной, где обычно играли в покер. Настроение царило мрачное и чреватое взрывом. В холле было накурено, все нервно опускали клубы дыма, Ванценрид не решался проветрить. За окнами то ближе, то дальше слышался голос Фронтена, читавшего стихи Гёте. Большому Джимми так и не удалось разыскать Джо Марихуану. Док тоже куда-то провалился. Бэби-взломщик был уверен, что Мелькер — шпион того синдиката, которому великий старец запродал их всех, и что сейчас надо быстро основать свой собственный синдикат. Бэби уже давно задается вопросом, какой смысл в этом пансионате и для какой такой цели этот дог делает лицевые операции. Дьявольски долго ковырялся с Джо, а теперь еще и Аляска пьянь загремел в эту прачечную. Однако подозрения Бэби разделяли отнюдь не все. Многие думали, что Мелькер прибыл сюда с тайным поручением от великого старца, но из-за присутствия фон Кюксена вынужден изложить планы шефа в виде рождественской проповеди. Барон же, напротив, был убежден, что опять дал маху. Он успел позвонить в Цюрих, но телефон на Минерва-штрассе 33А не отвечал. Какой-то голос вмешался и сообщил, что этот номер отключен. Тогда барон позвонил одному приятелю-галантерейщику в Цюрихе. Тот съездил по указанному адресу и передал по телефону, что на Минерва-штрассе нет дома с таким номером. Наконец Моисей Мелькер появился. Остановившись за одним из кресел, он положил ладони на его спинку, моргая, обвел собравшихся взглядом из-под кустистых бровей и раздвинул в улыбке толстые губы. Если во время летнего сезона в нем частенько назревало какое-то мрачное и чреватое вспышкой гнева настроение, так что после его утренних проповедей богатые вдовы, генеральные директора и владельцы концернов прямо-таки с содроганием в душе предавались радостям нищенского существования, то теперь он преобразился, излучая веселье. Не дать не взять беззаботное и радостное дитя природы, жаждущее поделиться своим открытием. «Не бойтесь, ибо я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Так гласит рождественское послание Луки, глава 2, стих 10, — начал он. «Всем людям, значит, и вам, негодяи, бродяги и жулики!» — продолжал он, не считаясь с тем, что такое обращение должно было шокировать собравшихся. «Ведь они-то считали себя бизнесменами, практикующими необщепринятые методы деловой активности». Один лишь фон Кюксен ухмыльнулся. Мелькер решился на то, на что барон никогда не мог решиться — назвать этих бандитов бандитами. Отчего же радость? От того, что великий старец как бы простер свою могучую длань над пустотой с температурой абсолютного холода минус 273 градуса и создал из этой пустоты всех вас. Мелькер был горд своей притчей, а Чарли потомок подумал, не намечает ли великий старец какое-то дельце на Аляске. «Если бедные и голодные попадают в рай, — вещал Моисей Мелькер, — потому что великий старец жалеет этих бедолаг, а богатые лишь потому, что ему больше ничего не остается, как проявлять милосердие, то вы и только вы одни действительно заслужили рай. Вы — его радость, его гордость, его хвалебная песнь самому себе. Впервые великий старец удостаивает нас рождественским подарком, — подумал Линкольн Толстяк. Не в воспарении человеческого духа, — продолжал Моисей Мелькер, — не во всех этих возвышенных идеях видит свое отражение великий старец. Их он и сам может придумать. А в накипи рода человеческого, в вас, уголовники, он любит вас такими, какие вы есть, так же, как и вы его любите такого, как он есть, для бедных и богатых, а также и для всегда и во всем правых, тех, кто всего лишь увиливает от налогов, отмывает грязные деньги, крадет водительские права и занимается политикой. Он, милый, добрый боженька, который на все смотрит сквозь пальцы, но для вас он неумолимый босс. Гнев его сжигает огнем и ложится тяжким бременем. Уста его полны ярости, а язык испепеляет. «Я всегда знал, — подумал Билл Миннесота, — что Бэби-взломщик напозволял себе лишнего. Этой ночью ему крышка. Великий старец приносит не мир, а меч. Он, пожирающий то, что сам создал, растения, животных и людей, он, насылающий тайфуны и ураганы и заставляющий землю содрогаться, — повысил голос Моисей, — избрал вас своим орудием и повелел изничтожить хеттов, гергесеев, амуреев, хананеев, ферезеев и евусеев. «Боже мой! — подумал Бэби-взломщик, — сколько новых синдикатов развелось! А алкаш Святоша заподозрил, уж не собирается великий старец заняться торговлей оружием. Моисей все говорил и говорил. Как газы, скопившиеся внутри вулкана, в мгновение ока раскалывают его пополам, так и теолог богатства изрыгал огонь и обращался в пепел, хотя пепел этот, сыпавшийся на головы окружавших его профессионалов преступного мира, пока еще был чисто теологический.